минут. Мы выделили под разговор час, а у нас он на эти 20 минут сместился, и у нас поплыла следующая задача. Она у нас тоже поехала вниз. Мы начинаем нервничать, мы сами себя вгоняем в стрессовое состояние. Это никогда не полезно для дела, а уж для нас тем более. Если мы оставляем зазор между делами, если мы оставляем незанятыми крупные временные блоки, это означает, что как бы жесткие задачи не сдвигались, у нас всегда будет выкраиваться время для их решения, равно как и для решения каких-то существенных, принципиально важных, ключевых задач. Подведем итог по планированию дня. Обратим внимание для этого на наш следующий слайд. Итак, не ныряем в рабочий день. Не бросаемся выполнять сразу задачи, которые навалились на нас еще со вчерашнего дня. Четко выделяем 5-10 минут на планирование. Пишем тщательно список наших гибких задач. Еще раз проверяем, не возникли ли новые жесткие встречи. Каким образом можно делать это? Ведь наши ежедневники не приспособлены для того, чтобы выделять отдельное место для жестких задач, для гибких задач, для бюджетируемых задач. Очень просто. Либо стандартный ежедневник делим пополам, если он у вас достаточно велик, либо если ежедневник недостаточно большой, то записываем в него жесткие встречи и выделяем место под какие-то бюджетируемые задачи. А рядом можно на листе бумаги, а можно на страницах большого ежедневника, в котором даже, собственно говоря, даты и дни недели не указаны, просто написать список ваших задач. Я, например, предпочитаю второй вариант для того, чтобы оставались всегда в ежедневнике вот те гибкие задачи, которые мы с вами делали. Хотя в течение дня, конечно, желательно вычеркивать то, что уже выполнено, или ставить галочки. Некоторые любят писать гибкие задачи на отдельном листе бумаги, чтобы, выполнив все эти гибкие задачи, темпераментно и страстно порвать этот листок и выбросить его в мусорку. Если это вам удобно, то можно делать и так. Итак, пункт номер два. Жесткость инструмента планирования мы соразмеряем с характером задачи. Жесткая эта задача, гибкая или бюджетируемая. И пытаемся не привязывать к сетке часов гибкие задачи. Для чего? Для гибкого реагирования на новые обстоятельства. И, наконец, третий очень важный вывод. Как можно больше воздуха в плане, больше резервов. Чем больше резервов, тем выше вероятность осуществления плана, тем выше простота изменения плана в течение дня. И, наконец, наш с вами вывод по целому блоку планирования. Следующий слайд. Планирование – это не есть нечто жесткое. Планирование – это о том, как выполнить задачу в оптимальное для нее время. Далее. Кайросовыми задачами управляем сознательно. Все должны знать, что мы используем удобный момент всегда для решения наших задач. И, наконец, планирование должно быть ориентировано на результат, и для этого мы используем результатоориентированные формулировки. И на этом мы с вами завершаем рассмотрение темы планирования и переходим на очень важный блок, блок самомотивации или борьбы с самим собой. Итак, как часто вы отдыхаете в течение рабочего дня? Совсем не отдыхаете? 5 минут отдыхаете? Во время обеда? Прям мне кажется, что я так и слышу вот все эти реплики, возможно, многие другие. На самом деле существует масса возможностей, масса сценариев 5-минутного эффективного отдыха в течение нашего рабочего дня. А отдыхать нужно обязательно, ибо типичные ошибки рабочей нагрузки сводятся к следующему. Первое. Отдых происходит стихийно. Все это на слайде. Не планируется и не организуется сознательно. Пункт второй. Отдых не ритмичен. У нас нет четких правил, с какой частотой и сколько времени отдыхаем. И, наконец, у нас нет продуманных, грамотных сценариев отдыха. Между тем, задумывались ли вы, почему у детей в школах переменка через каждые 45 минут? Конечно, потому что так устроены дети, потому что больше 45 минут они не в состоянии, так сказать, погрузиться, да, находиться погруженными в ту или иную проблему. А почему в учебных заведениях так называемая пара, два академических часа, час 20, максимум час 30? Почему? Тоже по той же самой причине, потому что мы не способны, на самом деле все еще хуже. Каждые 20 минут нам необходимо менять виды своей деятельности, но это уж совсем идеальное состояние, да? Но на самом деле насущной необходимостью является 5-минутный отдых один раз в час. Это не обязательно, что мы должны прерывать выполнение наших бюджетируемых задач и бросаться отдыхать. Нет, это не так, мы сами себя отвлекаем, и это неправильно. Конечно, когда у нас идет то самое погружение, да, когда мы сосредоточены над разработкой какой-то позиции бизнес-плана, или мы занимаемся каким-то отчетом, или еще столь же важные какие-то вещи, какую-то статью серьезную пишем, да? Разумеется, мы не должны отвлекаться. Но вот в рутине, в текучке, каждый час желательно выдергивать себя из этого рутинного состояния и переключаться. Это тоже наши инвестиции в наше здоровье, в наше ресурсное состояние в течение дня, в наше адекватное восприятие проблем и нормальное дружественное отношение ко всем окружающим нас людям. Итак, каковы же принципы эффективного отдыха? Внимание на следующий слайд. Первое. Отдых должен быть ритмичен. 5 минут в час. Второе. Должно быть максимальное переключение. И третье – максимальная смена контекста. Лучше всего об этом сказал Владимир Владимирович Маяковский. Товарищ, запомни правило простое. Работаешь сидя, отдыхай стоя. И мы действительно обращаем внимание на то, что идеальный отдых – это отдых, который переключает нас с одного занятия на другое максимально. Если мы сидели за компьютером, встали, потянулись, сделали какую-то микроскопическую гимнастику, ну, совсем крошечную, выпили чашку свежезаваренного чая, для этого выдернули себя с рабочего места, прошли, заварили этот чай, подошли к окну, посмотрели, что там слышно на улице. То есть всячески выдернули себя из контекста. Если же наоборот, вы целый день ездили, вы целый день куда-то бежали, вы целый день с кем-то что-то обсуждали, то наоборот, присядьте, закройте глаза, как это сделали наши коллеги из Японии на слайде. Да, немножечко подремлите. Это действительно очень важный момент. Как известно, в Японии даже разработаны новые кресла, которые позволяют в течение рабочего дня, так сказать, принять горизонтальное положение и немножко поспать. Думается, что, к сожалению, в России еще до этого время не дошло, но тем не менее, немножечко посидеть, откинувшись в кресле с закрытыми глазами, и, как говорят психологи, расфокусироваться, то есть постараться не думать ни о чем, это весьма и весьма полезная вещь. Итак, Первое, о чем мы договорились, это то, что мы отдыхаем в течение рабочего дня. А теперь давайте поговорим, собственно говоря, если мы не отдыхаем, что же нам делать с задачами, которые нам предстоят и которые нам очень не хочется иногда решать. И задача первого типа называется у нас слон. Итак, задача первого типа называется слон. Что это такое? Задача огромная, очень и очень объемная. Не совсем понятно, с какой стороны к ней подступиться, как ее решать. Это задача, которую никогда, ни при каких обстоятельствах не решить в один присест. Что нам делать с этой задачей? И вообще, что это за задача? Написание диссертации, разработка мощного бизнес-плана, разработка стратегии развития, какой-то маркетинговой стратегии, пиар-стратегии. Все то, что требует погружения. Кроме того, конечно же, это наши бытовые задачи. Это ремонт, переезд, это какая-то покупка недвижимости, это даже покупка автомобиля. Всем известный слон изучения иностранного языка. И есть маленький слоник. Это получение водительских прав. Почему? Потому что для того, чтобы справиться с этим слоном, нам нужно сделать массу всего. В частности, нам нужно подготовить теорию, сдать ее, нам нужно сдать площадку, нам нужно сдать город. Итак, существуют ли технологии решения вот таких задач слонов? Да, конечно, существуют. И, пожалуйста, обратите внимание на следующий слайд. Как не жаль нам слона, но самое правильное, что мы можем сделать, это разрезать его на бифштексы. Что такое бифштекс? Это порция работы, которую можно сделать в один присест. Порция работы, которую можно забюджетировать, поместить в план дня и спокойно заняться решением этой задачи. Но есть правильный подход к разрезанию слона на бифштексы, а есть не совсем правильный подход. Что это такое? Посмотрите, пожалуйста, на слайде верхняя, так сказать, область, прочитать страницу правил дорожного движения. Это как раз не совсем корректный, не совсем разумный подход к тому, чтобы съесть слоника под названием «права водительские». Почему? Гораздо более разумный подход – проработать одну экзаменационную карточку, потому что прочитать страницу правил дорожного движения – это очень часто для нас не совсем информативно. Мы не приблизились ни к знаниям ситуаций конкретных, возникающих на дороге, ни к сдаче на права. Между тем, когда мы прорабатываем экзаменационную карточку, возможно, в этом случае нам нужно прочитать не одну страницу правил дорожного движения, а сразу несколько разных страниц. И кроме этого, возможно, нам следует позвонить нашему доброму знакомому, проконсультироваться у него, с кем-то посоветоваться, что-то еще продумать, да? Может быть, дополнительное что-то почитать совсем. Во всяком случае, это резко приближает нас к конечному результату. Область номер два. Изучить новое грамматическое правило. Речь идет об известном слоне «изучить иностранный язык». Новое грамматическое правило, ну, также, понимаете, если речь идет о куске слона под названием «грамматика», да, с этим я согласна, но если речь идет о огромном, большом слоне, об изучении языка и о применении, о формировании именно выходных компетенций, то, конечно, более разумна некая практика ориентированная, да, занятие. Это Пообщаться какое-то время с носителем языка, прочитать с вашим ребенком главу Гарри Поттера на языке, это чудесно. Или посмотреть «Пираты Карибского моря» на языке. Или посмотреть новостную передачу. Или прочитать газету на языке. В любом случае, то, что вооружает вас уже выходными компетенциями по применению вот тех знаний иностранного языка. И, наконец, третий слон, который представлен на слайде, прочитать новую статью о фитнесе. Вы знаете, это слон, который называется «Изменение к лучшему физической формы тела». То, что очень часто влечет за собой соблазн изучать все новую и новую литературу на эту тему, лучше, существенно лучше, вместо этого сделать зарядку или там, сделать 50 отжиманий, или просто принять контрастный душ. То есть, наконец, отойти от слов и перейти к делу и сделать что-то полезное. И сейчас мы с вами будем нарезать слона. И для этого опять обратимся к нашей рабочей тетради. Итак, откройте, пожалуйста, рабочую тетрадь на странице 12 и разверните эту рабочую тетрадь, чтобы слева у вас оставалась вот такая чистая страница. Сейчас мы работаем с чистой страницей. Пожалуйста, продумайте, какой ваш слон в вашей работе? Какой задаче вы давно не приступали, потому что она настолько объемная, что вам очень хочется ее отложить как можно дальше? Второе. Пожалуйста, определитесь со слоном в вашей частной жизни. Может быть, вам давным-давно пора делать ремонт в квартире, а вы его все время оттягиваете. Может быть, что-то еще, может быть, вы давным-давно не приводили в порядок ваш домашний участок, несмотря на то, что вас об этом очень и очень просят ваши домашние. Именно потому, что это целое дело и требует от вас каких-то бесконечных усилий, и непонятно, с чего они должны начинаться и чем заканчиваться. И, пожалуйста, определитесь со слоном в сфере вашего саморазвития. Возможно, вам давно пора писать диссертацию. Возможно, вам давно пора писать монографию или что-то еще, какую-то еще книгу, которая позволит вам выйти на совершенно новый виток вашего развития. Итак, вы определились с этим. А теперь, пожалуйста, разрезаем слона на бифштексы. Прежде чем вы выделите дробную порцию работы, стоит в принципе определить, из каких ключевых кусков состоит данный слон. Ну, например, мы возвращаемся опять к нашему слонику по сдаче на водительские права. Как мы уже с вами сказали, это теория, площадка и город. Вот три блока, которые дальше можно уже спокойно разбивать на бифштексы. Так и в любом деле следует прежде всего определить вот такие вот крупные блоки, из которых данное дело состоит. А уже после этого данный конкретный блок делим на бифштексы, то есть выделяем дробную порцию работы, которую спокойно можно сделать в течение вашего рабочего дня. Каким образом выделять время на это? Мы уже с вами определились. Это бюджетируемая задача. Либо в порядке исключения вы можете это поставить как жесткую задачу для себя, чтобы окончательно, так сказать, поставить себя в безвыходное положение, что вы обязательно должны справиться с этим бифштексом и, разумеется, приступить к его неспешному поеданию.